«Ничего себе картинка!» «А что, вы не согласны?» «Вы слишком категоричны», — возразил я. «Тип Клима Самгина появился еще до революции». «Согласен, он типичное порождение русской интеллигенции, но ведь дореволюционный». «А вы думаете, что у него нет сегодня своих наследников?» — насмешливо спросила она. «В каждом из них сидит свой маленький Клим Самгин, только ослабленный временем и обстановкой. Возникнет подходящая обстановка, и он зацветет всеми цветами подлости, но никогда не признается в ней, а прикроет ее личиной долга или бдительности». По всему было видно, что в ней говорит что-то личное, слишком пристрастное. Говорит, конечно, не обо всей интеллигенции, но особенный нажим на одну отрицательную черту, порождаемую этой категорией людей, приводил как бы к всеобщности их греха. Возможно, художница нарочито заостряла свою программу в работе над образом интеллигента нового типа. В тот момент это меня интересовало куда больше, чем исторические изыскания в области русского интеллекта. «Работа покажет», — подумал я, и чтобы не обострять нашего первого разговора, решил внести свой примирительный аванс в разработку темы. Всякий открыватель и деятель, будь он потомком трижды старого типа или просто старого, всегда интеллигент в первом поколении. Это почему же? Да потому что, видимо, открытия делают не по привычке, а в отрешении от них. Открытие одинаково ново для всех. «О!» — весело воскликнула она. «Я не ошиблась в выборе». И тут же перешла к теме, далекой от только что законченного разговора. О весне, которую она хотела бы изобразить, но не может. О цветах, которые она могла бы нарисовать, но не хочет. Из деликатности я не называю имени художницы. В этом не ее вина, а моя роль рассказчика, взявшегося описывать все, как было. И хотя она признала во мне интеллигента нового типа, все же я сомневаюсь, что в то время вполне соответствовал этому высокому званию. Боюсь неосторожным словом оскорбить ее память или обидеть близких родственников. Забегая в своих оценках ее несколько вперед, скажу, что она была милой женщиной, что позволит мне потом называть ее и милой художницей. Но все по порядку. Через день я пришел в ее мастерскую, а вернее в закуток, отгороженный сухой штукатуркой, на втором этаже краеведческого музея. В нем, в этом закутке, не было никакого интеллектуального камуфляжа. Стоял какой-то перевернутый ящик вместо стола и два стула, на одном из которых я и должен был представлять нового типа. Хозяйка мастерской встретила меня с радостным оживлением. «Не обманули. Для начала уже хорошо». Без верхней одежды она была еще привлекательнее, высокая, почти вровень со мной. Так что, когда здоровались, посмотрели в глаза. В солнечном проеме окна ее пышные волосы отливали золотым сиянием, а глаза — небом в окне. И волосы, и цвет глаз, и статная фигура скрадывали ее возраст. Во всяком случае, передо мной была уже не та женщина, что третьего дня так сурово судила старую русскую интеллигенцию. Притом она оказалась по-женски деловита, но без лишней хлопотливости. Бесцеремонно, но без оскорбительности. Мой пиджак она забраковала сразу, велела снять и повесить на спинку стула. Потом подошла, одернула на плечах рубашку и поправила галстук. «Ничего, к белой рубашке пойдет». Я был не женат и подумал, а, наверное, хорошо, когда тебе вот так хлопочут изо дня в день. Мысль забежала и выскочила, вытесненная другими. В свете прошлого разговора меня интересовал уже сам процесс конструирования моей особы как нового типа. Изображать меня стоящим отдумала, были бы слишком на виду брюки. И милая художница пообещала пригасить мою послевоенную бедность. Поза сидящего тоже была найдена не сразу. «Смотрите прямо. Так, повыше». Она отходила к окну, высвечиваясь, и снова подходила ко мне. «Брови у вас темные, это хорошо. Будут контрастировать с выгоревшим чубом». И она снова принялась примерять меня к стулу, а руки к ногам. «Правой рукой обопритесь о колено. Так, так, решительнее. А вот что будет делать левая рука?» «Она будет курить. Попробуйте». Таким я и увидел себя в первом карандашном наброске. Отчаянно решительный и устремленный поверх всех барьеров. Правая рука, жесткой кривулиной, наподобие клешни, опиралась ладонью о правое колено. Между прочим, о моих руках она сказала, что они у меня как у самого старого интеллигента, но утешила тем, что для такой категории людей, к каким отношусь я, главное не руки, а голова. Все же пальцы рук выписала подробно. «Это оболочка, а содержание дадут краски», — подвела итог своей работы над моим портретом с будущей любопытной судьбой.